Глава 13. К моему удивлению, готовый киренол Сай проверять не стал. Одним махом заглотил отмеренную дозу, и все. Оставшееся зелье аккуратно разлил в пробирки и, тщательно закупорив, рассовал по карманам, после чего перелил неиспользованную основу в три больших колбы и, убрав на самую высокую полку, удовлетворенно кивнул. «Завтра заберу, если, конечно, ты не ошиблась с компонентами». «Мог бы сперва проверить, чем глотать всякую гадость», проворчала я, прибираясь в лаборатории. «Вдруг я тебя ненароком отравила?» Сай только отмахнулся. «Отлежусь пару дней, а потом отомщу. У нас ведь завтра занятие. А там так много возможностей наказать тебя за нерадивость. Уверен, ты бы не рискнула сварить зелье неправильно». Я только возвела глаза к потолку. Чует мое сердце, практика будет насыщенной. «Приложу для этого все усилия», — невозмутимо подтвердил инкуб, и, дождавшись, когда я сполосну котелок и протру насухо стол, двинулся к выходу. Выкинув тряпку и сбросив с себя фартук, я поспешила нагнать будущего наставника. «Сай, а можно еще вопрос? Личного, так сказать, характера?» «Можно. Я сегодня добрый». «Какое на Круоле отношение к донорам?» — спросила я, затаив дыхание. Инкуб даже головы не повернул. «В двух словах — полезная собственность». «И все? А что еще надо?» — не понял моего разочарования лорд. «Они обеспечены всем необходимым для роскошной жизни. В иерархии их поставили выше круольцев, не владеющих даром. Им дозволены вольности, которых никогда не видать простым смертным. И за все это от доноров требуется лишь вовремя открывать свои резервы». «Я помялась. И у вас ко всем такое отношение?» Инкуб пожал плечами. «Может быть, за исключением персональных доноров, которых берегут особенно». «Кто такой персональный донор?» Тут же поинтересовалась я, и он едва заметно поморщился. «Тот, за кем закреплен только один хозяин, остальные — собственность дома, поэтому их услугами может воспользоваться любой принадлежащий этому дому инкуб. А персональные — их мало. Редко когда удается отыскать донора, который подходил бы тебе идеально». «У тебя такое есть?» «Конечно, я же высший». «Женщина?» Сай удивленно скосил глаза. «Откуда знаешь?» «Ты сам говорил, что с нами проще», — независимо пожала плечами я. «И пить нас гораздо удобнее. Разве это не причина искать именно женщину? Кстати, вы давно знакомы?» «Давно», — равнодушно откликнулся инкуб. «Она перешла в наш дом пару десятилетий назад, отказавшись от ранее принесенной клятвы Амстер». «А такое бывает?» «Очень редко. Донорами делиться никто не любит. Тем более сильными. Но так уж вышло, что Кай, предыдущий владелец Ланы, дал мне однажды ее попробовать. И когда выяснилось, что для меня она наилучший вариант, я предпринял все усилия, чтобы получить согласие глав обоих домов на ее переход в Рагнар». Инкуб вдруг скривился, как от зубной боли. «Временами я об этом жалею, но избавиться от нее пока не могу». «Она так плоха?» — осторожно спросила я. «Напротив, как донор, Лана великолепна». «Тогда в чем дело?» И вот тут, наконец, место нормального парня занял лорд. «Она забывает свое место», — отчеканил он, и у меня внезапно озябли руки. «Я не терплю, когда вмешиваются в мои дела, а у нее хватает наглости что-то требовать». Я торопливо отступила в сторону и подышала на занемевшие пальцы. «Прости, что отвлекаю, но если ты продолжишь в том же духе, к концу коридора я рискую грохнуться в обморок». «Вы так слабы, Арре!» Насмешливо бросил лорд, переходя на привычное выканье, означающее, что я могу утратить его доверие. Я хмыкнула. «Нет, милорд. Это вы так голодны, что уже второй час непрерывно тянете мои силы, но почему-то старательно делаете вид, что ничего не происходит. А у меня резерв, между прочим, с прошлого раза не восстановился». «Покажи индикатор». Не дойдя до стационарного туса пары шагов, инкуб внезапно остановился и вперил в меня подозрительный взгляд. Я послушно достала из кармана шарик и продемонстрировала насыщенно-розовый туман, который прямо на глазах становился все светлее и светлее, хотя пару часов назад был почти красным и мог бы стать даже синим или коричневым, если бы рядом не появился один прожорливый нелюдь. В лаборатории я смолчала, думала, насытится и отстанет. А сейчас вдруг поняла, этот инкуб будет пить меня, пока не лопнет. Или пока я не упаду от истощения, потому что до сдержанности лорда-директора ему явно далеко. И в отличие от него, Сай не давал магической клятвы меня беречь. «Вот бездна!» — пробормотал Сай, и на место лорда опять вернулся нормальный парень. «Прости, Хейли, я не специально. Видимо, Киренол еще не начал действовать». «Ты поэтому с ним поторопился?» «Конечно». «А не мог просто сказать, что голоден?» Инкуб пренебрежительно фыркнул. «И что бы ты сделала? Рискнула с собой? Или помчалась на Круол в поисках подходящего донора?» «О, так ты из-за Ланы сюда рванул», догадалась я. «Теперь ясно, чья драконица давала благословение будущим всадникам. И почему лорд Эриной почти не удивился, когда ее увидел? Она тебя достала, и ты сбежал». Сай моментально заледенел. «Арре, еще одно слово». «Хватит», устало попросила я, подходя ближе и беря его руки в свои. «Сколько уже можно менять эти дурацкие маски? Тебе самому-то не надоело?» Он раздраженно дернулся, но я вцепилась в холодные пальцы инкуба как можно крепче и, посмотрев в его расширившиеся глаза, твердо сказала: «От смены вашего настроения, милорд, у меня болит голова. И настроение у вас, по-видимому, скачет тем чаще, чем вы голоднее, так что я предпочитаю остаться с минимальным резервом, чем рисковать запутаться в ваших масках. Надеюсь, этого хватит до тех пор, пока не начнет действовать Киренол». Дождавшись, пока туман в шарике окончательно посветлеет, я убрала руки и отступила на пару шагов. А инкуб, на лице которого застыло весьма странное выражение, внезапно нахмурился. «Ты напрасно рискуешь, Хейли. Я прекрасно знаю свои возможности, и легкий голод мне не повредит. Зато мне повредит». Поморщилась я, вспомнив, что недавно лорд Эриной говорил то же самое. «Когда ты голоден, то становишься невыносимым». Наставница частенько говорила, что с сытым мужчиной иметь дело намного проще. Теперь вижу, что она была права. «Ты говоришь о той наставнице, которая едва нас не убила?» — ровно осведомился Сай. «Да», — также ровно отозвалась я. «Я раньше думала, что инкубов ничем не пронять, но у нее нашелся амулет, который способен вас уничтожить. Ты случайно не в курсе, что это была за дрянь?» «Нет, зато я видел, что ты сделала для меня», — помолчав, тихо сказал инкуб. «Это было самоотверженно. То, что сделала для тебя Лана, важнее. У меня бы точно не хватило резерва, чтобы исцелить тебя во второй раз». «Это твой дракон вытащил нас с Аруана», — словно не услышал он. «Рен только позвал на помощь, но без Ланы в этом не было бы особого смысла. Без донора на звездной тропе тебя ждала смерть». «Может, сменишь тему?» Инкуб внезапно свел брови к переносице, и его настроение снова поменялось. На этот раз спорить я не рискнула. «Хорошо. Долго мы еще будем стоять? Ты вроде куда-то спешил». Инкуб помедлил. «Не то чтобы очень. Как ты смотришь на то, чтобы начать занятие уже сегодня?» «Отрицательно», — всерьез забеспокоилась я. «Я же не профессиональный донор и не умею так быстро восстанавливаться. А ты по-прежнему голоден». «Ладно». С видимой неохотой отступил Сай и, наконец, открыл туз. «Тогда я жду тебя завтра на острове около 6. Я открыла было рот, чтобы сказать, что не знаю, будут ли у меня занятия в это время, но он уже исчез, и портал за ним тоже закрылся, оставив меня гадать, почему инкуб так резко передумал насчет уроков и зачем я ему понадобилась уже сегодня. Вернувшись к себе в комнату, я опрометью кинулась к живой картине. Добытые у Сая сведения были настолько важными, что у меня аж руки подрагивали от волнения. Подумать только, я столько времени не могла понять, почему лорд Эриной ведет себя столь непредсказуемо и противоречиво, так злилась на него, переживала, даже обиделась, а оказалось, что он всего лишь менял потоки сознания. Причем, раз ему пришлось это делать, то не такой уж он ледяной и непробиваемый. А значит, у меня аж сердце ёкнуло от мысли, что все не так безнадежно. Но дабы не наломать дров в общении с обоими лордами, следовало непременно обсудить все с драконом. К моему огромному сожалению, Рена в картине не оказалось. А вот на письменном столе появилось сразу две стопки книг, предназначенных, видимо, для нового цикла занятий. Бегло их просмотрев, я подивилась учебной программе, заставляющей нас изучать экономику наиболее отсталых миров веера. Но, обнаружив в одной из книг несколько глав про Аруан, задумалась. После чего рассудила, что рано или поздно Рен все равно сюда вернется. А исследовать недоступные ранее уголки школы можно и вечером. И засела за чтение. Увы, книга оказалась тяжелой для восприятия и скучной до невозможности, а информация, настолько не соответствующей реальному положению дел в моем родном мире, что это вызывало недоумение. Я дважды пересмотрела главу, чтобы убедиться в отсутствии ошибки. А потом до меня дошло, что информация об Аруане пришла к автору учебника из того времени, когда работала наша звездная тропа, то есть очень и очень давно. По этой причине к моменту написания книги сведения сильно устарели, а перепроверкой никто не занимался. Отложив бесполезный учебник, я нетерпеливо покосилась на картину. Но Рена все еще не было. Амулет тоже упорно молчал, так что о сроках возвращения духа можно было только гадать. Пересмотрев остальные учебники и измаявшись ожиданием, я не придумала ничего другого, чем прихватить справочник по травам и, одевшись потеплее, подняться на крышу. Решив, что раз дракон до сих пор не в картине, значит, лорд Эриной дал ему сегодня тело, а в материальном виде Рену будет проще найти меня здесь, чем возвращаться в комнату после развоплощения. Я проторчала под каменным крылом до самого вечера, успев перенести в тест все свои заметки и дочитать, наконец, книгу до конца. Но Рен не появился, что заставило меня встревожиться. А когда багровое солнце скатилось к самому горизонту и стало ясно, что в картину мой призрачный друг тоже не вернулся, я все-таки не выдержала и отправилась выяснять, в чем дело. Дом лорда-директора встретил меня тишиной. Погруженная в полумрак комната на первом этаже пустовала, но в ней впервые на моей памяти царил беспорядок. На диване неопрятной кучей были свалены какие-то бумаги, рядом с ним лежало скомканное покрывало, на столе красовалась немытая тарелка и недопитый бокал с вином, а оставленная открытая дверь на улицу тихо поскрипывала на ветру, еще больше усугубляя мое беспокойство. Терзаемая дурными предчувствиями, я выскочила на крыльцо, но по дороге споткнулась и растерянно замерла. Рядом с домом, под невероятным светом звезд, целовались двое. Мужчину я узнала сразу. Длинные темные волосы, заплетенные в косы на висках, бледная кожа, небрежно заправленная рубаха. Сай, как всегда, мало уделял внимания внешнему виду, а вот женщина была мне незнакома. Миниатюрная, изящная, темноволосая. К сожалению, я не увидела ее лица. Зато платье рассмотрела очень хорошо. Изумрудно-зеленая, красиво переливающаяся под цветом звезд, словно чешуя, увиденной недавно драконицы, и с настолько смело открытыми плечами, что я бы такое в жизни не надела. Слишком уж оно было откровенным. Я даже не усомнилась в том, кого именно вижу. Кроме Ланы, кормить инкуба было некому. Никого другого Сай бы просто не подпустил. Да и драконица не просто так появилась. Однако я неприятно удивилась тому собственническому жесту, которым Сай удерживал лицо женщины за подбородок. Инкуб был груб, можно даже сказать жесток, когда впивался пальцами в смуглую кожу Ланы. Он подавлял ее, упивался своей властью. Ни о какой нежности речи не шло. Но женщина почему-то терпела. Глядя на нее, мне стало не по себе, но отвернуться я не успела. Инкуб с довольным вздохом отстранился и, сыто облизнувшись, рыкнул. «Молодец! Свободно!» Меня такое обращение покоробило, а Лана даже не дрогнула. Просто отвернулась и, держа спину неестественно прямо, молча направилась к дому. Несгибаемая, гордая, все еще не сдающаяся, но при этом глубоко оскорбленная чужим пренебрежением и тщательно скрывающая обиду. Когда наши взгляды пересеклись, обида в ее глазах сменилась сперва растерянностью, затем стыдливым пониманием, а под конец и яростью. Я внутренне сжалась, испугавшись, что стала невольным свидетелем унижения всадницы. И, видимо, что-то отразилось на моем лице, потому что Лана резко остановилась, а ярость в ее глазах переросла в настоящее бешенство. «Хейли!» Инкуб разрушил хрупкое мгновение тишины, когда я уже решила, что женщина захочет выместить свою злость на мне. «Ты что, передумала насчет занятий?» Под тяжелым взором всадницы я поежилась. «Нет, просто искала Рена. Ты его не видел?» «Тебе лучше знать, где он пропадает». Сай приблизился и, только сейчас заметив, что мы с Ланой так и стоим напротив, властно бросил в ее сторону. «Уходи, я позову, когда понадобишься». Творец! Как же хорошо, что он не увидел промелькнувшей в ее глазах ненависти. «Идем», — так же властно приказал мне Сай, когда за молчаливой женщиной закрылась дверь. «Время у нас еще есть. Раз уж пришла, хочу посмотреть, на что ты годишься». «Но, Сай...» «Дракона на острове нет». Непререкаемым тоном сообщил он, хватая меня за руку и стаскивая с крыльца. «Но я спрошу у Кая, как только проверю тебя. Уговор?» Я неохотно кивнула и без единого возражения поплелась за инкубом. Встречу с лордом Эриноем хотелось бы перенести на другое время. Ввиду последних известий сперва требовалось понять, как себя с ним вести, чтобы больше не совершать глупых ошибок. Обижаться на него было бесполезно, злиться тем более. Инкубу от этого ни холодно, ни жарко. Но испытывать то же, что пережила по вине Сая Лана, я пока не была готова. Хотя он наверняка насытился. Едва представив, как он точно так же схватит меня за подбородок и небрежно выпьет, как едва не сделал в прошлый раз, мне стало тоскливо. «Ты даже спасибо не сказал», — тихо сказала я, когда инкуб притащил меня на берег. «Кому?» Сай, деловито оглядевшись, выпустил наружу невидимые простому глазу щупальца и, сделав несколько шагов в сторону, стремительно очистил пространство вокруг нас от камней. «Лане, конечно». На лице инкуба проступило искреннее недоумение. «Зачем было это делать?» «А зачем люди благодарят друг друга за помощь?» «Это не помощь, это обязанность, и за нее не благодарят». Я скривилась, а потом подняла взгляд и чуть не отшатнулась, обнаружив, что Сай опять стоит напротив и, переведя щупальца в боевое положение, пристально меня изучает. С таким видом, словно решает, куда побольнее ударить. У меня против воли дрогнул голос. «Ты что задумал?» «Уворачивайся», — сухо бросил инкуб, и мне стало резко не до образумливания отдельных представителей кроольской знати. Щупальца выстрелили вперед с такой скоростью, что я едва успела отпрыгнуть, избегая броска змеиных голов. Меня только краешком задело, совсем чуть-чуть, на излете поцарапало. Но и этого хватило, чтобы я ойкнула, разом осознала последствия нерасторопности, а затем обратилась в позорное бегство. Правда, далеко убежать мне не дали. Сай настолько быстро перегородил дорогу, что я едва не влетела в расставленную им ловушку, запутываясь в щупальцах, словно мошка в паутине. Пришлось срочно менять траекторию движения и мчаться в другую сторону. Затем в третью. Потом возвращаться обратно. Прыгать, перекатываться, снова вскакивать и лихорадочно метаться между вездесущими змеями, от которых не было никакого шанса увернуться. «Ты плохо двигаешься», — бесстрастно заметил инкуб, когда я, запыхавшись, споткнулась на ровном месте. «Как могу», — выдохнула я, — «так и двигаюсь. Раньше в этом не было необходимости». «Теперь есть». «Творец, ты такой же, как лорд Эриной. Неужели трудно было объяснить?» «Я объяснил. Сейчас». «А надо было заранее. Ох, теперь я вдвойне сочувствую твоему донору». Сай, ловкой подсечкой сбив меня на песок, фыркнул. «При чем тут это?» «Ни при чем», — прерывисто выдохнула я, лишь чудом успев увернуться от очередного удара. «Мне кажется, что ты плохо ценишь то, что имеешь, поэтому я не удивлюсь, если в один прекрасный день Лана вдруг разобидится на тебя и попросится обратно в Амстер. Ой!» Сай, отведя щупальце, которым только что больно щелкнул меня по бедру, нахмурился. «Лана принадлежит только мне. Она никуда и никогда не уйдет. По крайней мере, пока я этого не пожелаю». «Ты в этом уверен?» — осведомилась я и чуть не получила за это по носу. «Она же умница, красавица, донор, каких поискать, да ее с руками оторвут, если что. У вас ведь переходы в другие дома хоть и не приветствуются, но и не запрещены, верно?» «Амстер на это не пойдет, у нас договор», — без тени сомнения отрезал инкуб. Я в очередной раз упала и, сплюнув попавший на губы песок, упрямо спросила: «А как насчет Хокор? Разве там нет желающих приобрести сильного донора?» Инкуб подождал, пока я поднимусь, и невозмутимо сообщил: «Персональным донором так просто не становится. Для этого необходимо обладать целым рядом личностных качеств и определенными параметрами внутреннего источника. Даже если источник хорош, он далеко не каждому подойдет. Так что Лане нечего делать в другом доме. Ее шансы отыскать второго подходящего хозяина равны нулю». «Да разве дело в статусе?» — притворно огорчилась я. «Разве мало поводов бросить работу, вопреки выгодам и привилегиям?» Сай скептически хмыкнул. «Назови хоть одну». «Например, любовь». «Что?» — не поверил своим ушам Сай. «Ты сейчас говоришь о Лане?» «А почему нет? Она же живая, и чувства у нее тоже имеются. И не смотри на меня так. Я не говорю, что речь идет о Круольце. С вами вообще каши не сваришь. Пусть это будет самый обычный мужчина, простой человек, который станет ей дороже всех на свете и ради которого она откажется даже от такой чести, как быть твоим персональным донором. Что ты тогда будешь делать?» Инкуб, как и следовало ожидать, думал недолго. «Ничего, потому что это неправдоподобно. В роли влюбленной женщины Лану я не могу представить». Я мысленно с ним согласилась, но все же настойчиво спросила: «А все-таки, если предположить, что где-то вдали от Круола найдется мужчина ее мечты?» Инкуб пожал плечами. «Придется избавиться от этого дурака». «Отличный выход», — восхитилась я. «Считаешь, после этого ты сумеешь сохранить донора?» Сай на мгновение замер, а потом вынужденно признал: «Ты права, с Ланой такое не пройдет. Она будет мстить, поэтому избавляться от помехи придется тихо и чужими руками». «А если она полюбит так, что жить не захочет без твоей помехи?» — предположила я. «Что, если, потеряв его, она пожелает уйти к Творцу сама? И ты, как ни старайся, не успеешь ее остановить? Что, если она уйдет навсегда? И как ты будешь жить дальше, зная, что другого такого донора уже никогда не найдешь?» Вот тогда он замолчал надолго. и я впервые увидела, как на лбу лорда появляется тревожная складочка. Его пальцы рассеянно скручивали и опять распускали беспокойно шевелящихся змей, заставляя надеяться, что хотя бы так надменный лорд о чем-то задумается. «Этого не будет», — наконец обронил Сай, когда я уже решила, что он уснул. «Потерять такого донора было бы позором для дома. Я этого не допущу». «Ну, хотя бы так», — подумала я, старательно сохраняя независимый вид. «Может, до него со временем дойдет и все остальное?» «С чего ты вообще завела этот нелепый разговор?» Словно услышав мои мысли, насторожился инкуб. Я пожала плечами. «Ни с чего. Просто сегодня мне сослепу показалось, что ты нагрубил красивой леди. Разумеется, ничего такого и в помине не было, ведь ты вел себя как обычно. Но я, дура набитая, почему-то представила себя на ее месте. Вот и огорчилась». Сай удивленно опустил руки. «Нашла повод. Не переживай. По своей воле я к тебе не притронусь. Разве что буду сильно голодным». Я криво улыбнулась. «Спасибо. Успокоил». «Пожалуйста», — спокойно кивнул Сай и с преувеличенной заботой поинтересовался. «Передохнула? Нет? Тогда продолжим». Он, казалось, был повсюду. Его щупальца оплетали меня со всех сторон. И они постоянно кусались, заставляя меня шипеть от боли. То одно, то другое в самый неожиданный момент выстреливало вперед, впиваясь в меня острыми зубами. Нет, инкуб не пытался меня убить, и покалечить тоже не стремился. От его укусов на одежде даже следов никаких не оставалось. Однако радости это не прибавляло, потому что соответствующих и очень правдоподобных ощущений я получила целый воз. И даже тот факт, что Сай заранее очистил берег от камней, о которые я могла бы расшибить себе лоб, не облегчал жизнь. Всего через пару минут сумасшедшего бега я все-таки запуталась в собственных ногах и со сдавленным воплем рухнула на песок, едва не пропахав его носом. «Вставай», — безжалостно потребовал Сай, как только я пришла в себя. «А лучше сперва разденься, на тебе слишком много всего надето, поэтому ты медлительна и неуклюжа». Я тихо ругнулась, но все-таки скинула меховую куртку и сапоги. Подумала про себя, что он мог бы намекнуть и раньше, а не кидаться сходу. Но потом мне стало не до мысли о мести. Гадкий лорд внезапно увеличил темп атак, заставив меня забыть обо всем на свете. «Быстрее, Хейли!» — поторапливал меня инкуб, то и дело подхлестывая щупальцами, как плетьми. Причем ощущения были соответствующими. «Шевели ногами!» Я упала на колени, пропуская над собой очередную оскаленную пасть, а затем поспешно рухнула на бок и, перекатившись, снова подхватилась на ноги. «Я стараюсь!» «Плохо стараешься!» — также бесстрастно заметил Сай и еще немного поднял темп. Инкуб был намного сильнее, быстрее, опытнее. Он, казалось, предугадывал все мои движения. Словно видел меня насквозь, заранее знал, в какую сторону я дернусь и когда именно упаду. Прямо-таки ждал этого и всякий раз выразительно морщился, после чего заставлял снова подниматься, не гнушаясь обидно уколоть в мягкое место, чтобы я шевелилась быстрее. Я прокляла все на свете за то, что согласилась на такое издевательство, а упав в сотый, наверное, раз, мысленно решила, что сама пойду к лорду Эриною, вот прямо сейчас. Заодно открыто предложу ему свои услуги в качестве донора, лишь бы только Сай отвязался. «Отвратительно», — наконец заключил он, и убрал от меня свои кошмарные щупальца. «Ты медлительнее старой улитки, и за все время даже ни разу мне не ответила». Я как сидела на песке, так и замерла. «А разве можно было?» Инкуб посмотрел на меня, как на идиотку. А самой ума не хватило сообразить. «Ну ты велел только уворачиваться. Лорд Эриной требовал всегда четкого выполнения своих распоряжений». «Я не он, поэтому буду требовать совсем другое. Все, поднимайся, я узнал, что хотел». Бурча и отфыркиваясь от налипшего на губы песка, я начала подниматься. Но в тот момент, когда я почти встала на ноги, коварный инкуб больно стегнул меня под колени, заставив с негодующим воплем кувыркнуться обратно. А затем одна из его змей схватила меня за горло и сжала зубы так, что я инстинктивно застыла, боясь лишний раз пошевелиться. «Никогда и нигде не расслабляйся». Надо мной нависло невозмутимое лицо Сая. «И запомни, по-настоящему поединок заканчивается лишь когда твой враг мертв. Если это не так, будь готова к любой подлости». «Я это запомню», — мрачно подумала я, поскольку разговаривать была не в состоянии. А инкуб только усмехнулся и подтянул меня ближе, как безвольную куклу. «Хочешь что-нибудь мне сказать?» «Достаточно». Неожиданно раздался со спины знакомый голос, и хватка на моем горле мгновенно ослабла. «Мне показалось, ты более благоразумен, брат». Я с облегчением выдохнула и обмякла, с благодарностью покосившись на приближающегося лорда Эриноя. Вовремя он. Еще б немного, и мои горловые хрящики с веселым хрустом провалились бы внутрь. Чую, учеба будет не только занимательной, но и травмоопасной. Сай, свернув щупальца и отступив на шаг, лучезарно улыбнулся. «Просто разминка. И я провел ее лишь потому, что Арра была не против. Кстати, она хочет знать, куда запропастился ее любимый дракон. Так что будь добр, разъясни ситуацию. А теперь, с твоего позволения, я исчезаю. Арры, не забудьте, завтра в 6». Я помассировала соднящее горло и поморщилась. «О таком разве забудешь?» Сай сделал вид, что не услышал, и под хмурым взглядом побратима стремительно ретировался. А я, убедившись, что гортань не пострадала, снова вздохнула. «Все в порядке?» Тут же отреагировал лорд Эриной и «неслыханное дело!» подал мне руку. Я, еще не придя в себя от разминки, машинально протянула свою и была тут же поднята на ноги, причем настолько деликатно, что даже растерялась и не сразу сообразила, что во всем этом было неправильно. «Милорд, у вас опять руки теплые!» почти прошептала я, уставившись на руки лорда-директора, на которых не было перчаток. «Господи, это ж в каком состоянии должен находиться инкуб, чтобы так получилось? Мы что, не рассчитали со сроками действия Киринола, недооценили способности милорда? А может, я перепутала травы и сварила неправильное зелье, и вместо продленного эффекта получила совершенно противоположный результат, из-за которого лорд Эриной на протяжении нескольких дней с ума сходил от голода? От последней мысли мне стало совсем худо. Я в последние дни была расстроена, поэтому ни о чем таком даже не думала. Но почему он молчал? А главное, почему молчал Рен? И где вообще пропадает этот хитрый дракон, когда он так нужен? Оказывается, я зажмурилась, боясь представить последствия своей ошибки. И для меня стало полной неожиданностью, что в какой-то момент к моей щеке бережно прикоснулись, а затем пальцы лорда Инкуба осторожно стерли несколько прилипших к коже песчинок. Также бережно обвели мой подбородок, коснулись губ. Я вздрогнула и поспешно распахнула глаза, ожидая увидеть что угодно, вплоть до раскручивающегося над головой смертельного вихря из колючих льдинок. Но стоящий рядом инкуб выглядел совершенно спокойным, неравнодушным, не заледеневшим, просто спокойным, как самый обычный человек. И мне больше не было холодно рядом с ним. Его руки не причиняли боли. Напротив, идущее от них тепло заставило меня замереть, а настойчивый взгляд, в котором горело самое настоящее пламя, вызывал оторопь. Что это? Как это? Что с ним опять происходит? И почему появившаяся на моей талии тяжесть кажется такой естественной и приятной? От него пахнет кожей и нагретым на солнце камнем, но мне нравится. И нравится, как он держит меня, бережно и аккуратно, Его ладони так горячи, что я чувствую их даже сквозь куртку. Его дыхание совсем близко. Кажется, еще чуть-чуть, и сердце просто выпрыгнет из груди. Творец, что же это за магия? Сколько еще я буду поддаваться проклятому зелью? Я не хочу стоять вот так, чувствуя на себе его руки. Но и сил отойти уже нет. Это удивительное тепло. Я так в нем нуждаюсь. Кажется, если оно исчезнет, я тут же умру. Все мое существо стремится туда, где живет это маленькое, но такое горячее солнце. Взять его в руки, прижать к груди, насладиться его нежностью, поделиться тем жаром, что зарождается во мне самой, стремительно охватывая все тело. Да, именно сейчас, когда мы стоим, касаясь друг друга, глаза в глаза, когда под моими ладонями гулко бьется его сердце, и когда я вижу, чувствую, как что-то сплетается между нами, образуя невидимые, но очень прочные нити, которые все теснее притягивают нас друг к другу. «Арре, можно?» — внезапно охрипшим голосом спросил инкуб, почти коснувшись губами моей кожи. Я уставилась на пляшущие в расширенных зрачках инкуба сполохи и зачарованно кивнула, после чего мои губы обожгло, перед глазами всколыхнулась багровая пелена, ноги подогнулись, а пылающий в груди пожар стал настолько нестерпимым, что я против воли раскрылась, подалась вперед и шумно выдохнула, отдавая свой жар обнявшему меня мужчине. Весь, целиком, опрометчиво опустошив себя до самого дна. И успев напоследок услышать его тихий стон, прежде чем мой собственный разум затопила спасительная пелена забвения.